Посреди комнаты на пушистом красном ковре стоял черный с золотыми инкрустациями стол эпохи Людовика XV. На столе я увидел серебряный поднос с курительными принадлежностями и полированную подставку с бутылками. Молчаливый хозяин сейчас же налил два высоких бокала и добавил в них содовой из сифона. Потом сел напротив и устремил на меня пристальный взгляд своих странных, светло-голубых глаз, мерцающих, как ледяное горное озеро. Сквозь тонкую пелену сигарного дыма я присматривался к его лицу, знакомому мне по многим фотографиям. Нос с горбинкой, худые запавшие щеки, темно-рыжие волосы, уже редеющие на макушке, закрученные шнурочком усы, маленькая, но задорная эспаньолка. В нем было нечто и от Наполеона III, и от Дон Кихота, и от типично английского джентльмена, любителя спорта, собак и лошадей, характерными чертами которого являются подтянутость и живость. Телом он был худощав, но крепок. А что касается неутомимости и физической выдержки, то не раз было доказано, что в Англии соперников по этой части у него мало. Таков был знаменитый лорд Джон Рокстон. И сейчас, сидя напротив, он внимательно разглядывал меня, покусывая сигару, и ни единым словом не нарушал затянувшегося неловкого молчания. «Ну-с, отступать нам теперь нельзя, милый юноша. Да, мы с вами прыгнули куда-то, очертя голову. А ведь когда вы входили в зал, у вас, наверное, и в мыслях ничего подобного не было». «Да, мне такое не мерещилось». «Вот именно. Мне тоже не мерещилось. Ну и дела. Ваши планы, наверное, тоже пошли прахом?» «Да нет. Такое уж у меня ремесло. Ведь я журналист, работаю в Daily Gazette». «Да-да, конечно, конечно. Эта экспедиция в Южную Америку — дело очень серьезное. И мне хочется иметь такого спутника, на которого можно положиться, как на каменную гору. Вы же понимаете, нам придется рассчитывать только на самих себя. Потому что этому старикану Саммерли с первых же шагов потребуется нянька. Кстати, вы не тот Мэллоун, который будет играть в ирландской команде на первенство по регби?» «Да, да, да, тот. Но, вероятно, запасной». «Тот-то мне показалось, будто я вас где-то видел». «Благодарю вас». «Да, я стараюсь не пропускать ни одного состязания по регби. Однако я пригласил вас вовсе не для того, чтобы беседовать о регби. Займемся делами. На первой странице «Таймса» расписание пароходных рейсов. Пароход до Пары отходит в следующую среду. Если вы с Саммерли успеете собраться, мы этим пароходом и поедем». «Ну, что вы на это скажете?» «Да, прекрасно. Я с ним обо всем договорюсь». «Ну, прекрасно. А как у вас обстоят дела со снаряжением?» «Об этом позаботится моя газета». «Стрелять вы умеете?» «Ну, примерно как средний стрелок территориальных войск». «Только-то». Лорд Рокстон подошел к дубовому шкафу. «Боже мой, боже». Открыл дверцу. Я увидел за ней поблескивающие металлом оружейные стволы, выставленные в ряд, словно органные трубки. «Сейчас посмотрим, что я могу пожертвовать вам из своего арсенала». Он стал вынимать одно за другим великолепное ружье, открывал их, щелкал затворами и, ласково поглаживая, как нежная мать своих младенцев, ставил на место. «Надеюсь, вы хорошо знаете Гордона. Судьба моя зависит от пули, а пуля — защита в неравном бою. Это поэт, воспевающий коня, винтовку и тех, кто умеет обращаться и с тем, и с другим. А вот это вам подойдет». Он вынул из шкафа прекрасную винтовку, отделанную серебром. «Прицел абсолютно точный. Магазин на 5 патронов. Можете смело верить ей свою жизнь». Лорд Рокстон протянул винтовку мне и закрыл шкаф. «Кстати, а что вы знаете об этом профессоре Челленджере?» «Я увидел его сегодня впервые в жизни». «Ну да, я тоже. Правда, странно, что мы с вами отправляемся в путешествие, полагаясь на слова совершенно неизвестного нам человека. Он, кажется, довольно наглый субъект и не пользуется любовью у своих собратьев по науке. Почему вы им заинтересовались?» Я рассказал вкратце о событиях сегодняшнего утра. Лорд Рокстон внимательно меня выслушал. «Челленджер говорит правду. Чистейшую правду. Потом принес карту Южной Америки. Я, заметьте, утверждаю это не наобум. И разложил ее на столе. Южная Америка – моя любимая страна. Если, скажем, проехать ее насквозь, от Дариенского залива до Огненной земли, то ничего более величественного и более пышного не найдешь на всем земном шаре. Да, эту страну мало знают. А какое ее ждет будущее, об этом никто и не догадывается. Чем ближе узнаешь Южную Америку, друг мой, тем больше начинаешь верить, что в этой стране все возможно. Решительно все. Люди передвигаются там по узким речным долинам, а за этими долинами начинается полная неизвестность. Чего только я не испробовал в своей жизни. Не воевал, не участвовал в скачках. И летал на аэроплане, но охота на чудовищ, которые могут присниться только после тяжелого ужина, это для меня совсем новое ощущение. Когда я уходил от лорда Рокстона, он сидел в кресле, залитый красноватым светом лампы, смазывал затвор своей любимой винтовки и негромко посмеивался, раздумывая о тех приключениях, которое нам готовила судьба. И я проникся твердой уверенностью, что если нас ждут опасности, то более хладнокровного и более отважного спутника, чем лорд Рокстон, мне не найти во всей Англии. Как не утомили меня необычайные происшествия этого дня, я долго еще сидел с редактором отдела «Последней новости» Мак-Арлом, ибо мы еще не знали, каковы будут условия, на которых профессор Челленджер согласится дать нам сведения, необходимые для путешествия в неведомую страну. В ответ на запрос по телефону мы не услышали от профессора ничего другого, кроме яростных нападок на прессу. Но потом он все же сказал, что... Если меня известят о дне и часе отъезда, я доставлю на пароход те инструкции, которые сочту нужными. Наш второй запрос остался совсем без ответа, если не считать жалобного лепета миссис Челленджер, умолявшей нас... Умоляю вас, не приставайте более к моему супругу. Третья попытка, сделанная в тот же день, была пресечена оглушительным треском, и вскоре вслед за этим центральная станция... После этого мы уже не пытались говорить с ним. Поздняя весна, промозглое туманное утро, моросит холодный мелкий дождь. По набережной шагают три фигуры в глинцевитых макинтошах. Они направляются к сходням большого парохода, на котором уже поднят синий флаг. Впереди них носильщик везет тележку, нагруженную чемоданами, портпледами и винтовками в чехлах. Долговязый, унылый профессор Саммерли идет, волоча ноги и понурив голову, как человек, горько раскаивающийся в содеянном. Лорд Джон Рокстон в охотничьем кепе и кашне шагает бодро, его живое тонкое лицо сияет от счастья. Что касается меня, то я нисколько не сомневаюсь, что всем своим видом выражаю радость, ведь предотъездная суета и горечь прощания остались позади. Мы уже совсем близко от парохода, и вдруг сзади раздается чей-то голос. Истина остается истиной. О, профессор, откуда вы? И все те расследования, которые вы собираетесь производить, никак на нее не повлияют и смогут лишь разжечь страсти разных невежд. Необходимые вам сведения и мои инструкции находятся вот в этом запечатанном конверте. Вы вскроете его лишь тогда, когда приедете в город Манаус на Амазонке. Но не раньше того дня и часа, которые указаны на конверте. Вы меня поняли? Да. Мистер Мэллоу. Да? Я не намерен налагать запрет на ваши корреспонденции, поскольку целью вашего путешествия является освещение фактической стороны дела. требую от вас только одного. И указывайте точно, куда вы едете, и не разрешайте опубликовывать отчет об экспедиции до вашего возвращения. Хорошо. Прощайтесь. Прощайте. Лорд Джон, прощайте. До свидания. Насколько мне известно, наука для вас книга за семью печатями. Но охотой в тех местах вы останетесь довольны. Пострелите морфодону. Прощайте и вы, профессор Саммер. Если у вас еще не иссякли способности к самоусовершенствованию, в чем, откровенно говоря, я сомневаюсь, то вы вернетесь в Лондон значительно поумневшим. Профессор Челленджер круто повернулся, и минуту спустя с палубы я увидел его приземистую фигуру, пробирающуюся сквозь толпу к поезду. А теперь лед корабль, двигай вперед. Да хранит Бог всех нас, и тех, кто остался на берегу, и тех, кто надеется на благополучное возвращение домой. После многих дней пути на комфортабельном океанском пароходе, на котором мы пересекли Атлантический океан, наша группа высадилась в городе Манаус за Абидосским проходом, где мы и прожили до срока, указанного на конверте, который дал нам профессор Челлендж. Итак, трое белых, нанятые нами двое метисов Гомес и Мануэль, один негр по имени Самбо и трое индейцев Можо, Жозе и Фернандо. Вот состав нашей маленькой экспедиции, которая ждала в Манаусе дальнейших инструкций, чтобы двинуться в путь и выполнить возложенную на нее столь необычную задачу. Наконец, настал долгожданный день и час. Представьте полутемную гостиную. За спущенными шторами ослепительно сияло отливающее медью солнце. Тени от пальм чернели на свету так же четко, как и сами пальмы. Мы сидели за камышовым столом, над которым, искрясь на солнце, порхали большие голубые бабочки и крохотные колибри, а на нем лежал запечатанный конверт. На конверте неровным почерком профессора Челленджера было нацарапано следующее. Инструкция лорду Джону Рокстону и его спутнику. Вскрыть в городе Манаус 15 июля ровно в 12 часов дня. Лорд Рокстон положил часы на стол рядом с собой. Еще 7 минут. Старикашка весьма пунктуален. Профессор Саммерли криво усмехнулся и протянул к конверту свою худую руку. По-моему, безразлично, когда вскрыть, сейчас или через 7 минут. Это все тоже шарлатанство и кривляние, которыми славится автор письма. Нет. Если уж играть, так по всем правилам. Парадом командует старик Челленджер. И нас занесло сюда по его милости. С нашей стороны будет просто неприлично, если мы не выполним его распоряжений в точности. Я не знаю, что заключается в этом конверте, но если в нем нет совершенно точного маршрута, я сяду на первый же пароход. В конце концов, у меня найдется работа поважнее, чем разоблачать бредни какого-то маньяка. Ну, Рокстон, теперь уже пора. Да, время истекло. Он вскрыл конверт перочинным ножом, вынул оттуда сложенный пополам лист бумаги, осторожно расправил его и положил на стол. Бумага была совершенно чистая. Разрешите выйти. Приземистая фигура появилась в освещенном квадрате двери. Мы дружно вскрикнули и повскакали с мест, когда перед нами в нелепой детской соломенной шляпе с цветной ленточкой, в парусиновых башмаках, носки которых он при каждом шаге выворачивал в стороны, вырос сам Челленджер. Все-таки опоздал на несколько минут. Вручая вам этот конверт, я, признаться, не рассчитывал, что вы скроете его, так как мною с самого начала было решено присоединиться к вам раньше указанного часа. Виновник этой досадной задержки — болван Лоцман, и не кстати подвернувшийся мель. У вас все готово, чтобы двинуться в путь? Да. Можно выехать хоть завтра. Так и сделаем. Я с самого начала решил возглавить экспедицию, и вы убедитесь, что ни одна, даже самая подробная карта не заменит вам моего опыта, моего руководства. Что же касается этой невинной хитрости с конвертом, так если бы я посвятил вас заранее в свои планы, мне пришлось бы отбиваться от ваших настоятельных просьб ехать сюда всем вместе. От меня бы вы этого не дождались, сэр. Разве лишь если бы на всем Атлантическом океане не нашлось другого парохода? Челленджер только махнул в его сторону волосатой ручищей. Здравый смысл подскажет вам, что я руководствовался правильными соображениями. Прошу вас закончить за сегодняшний день все приготовления, чтобы завтра ранним утром мы могли сняться с места. Мое время драгоценно, ваше тоже, хотя и в меньшей степени. Поэтому предлагаю как можно скорее проделать весь путь, а в конце его я покажу вам то, ради чего мы сюда пришли. Лорд Джон Рокстон уже несколько дней назад зафрахтовал большой паровой катер «Эсмеральда», на котором мы должны были отправиться вверх по Амазонке. Первые три дня наш катер держал курс на северо-запад, вверх по течению. На четвертый день мы свернули в один из притоков, который в устье почти не уступал по ширине самой Амазонки, но вскоре начал быстро суживаться. Прошло еще два дня, и мы подошли к какому-то индейскому поселку, где профессор предложил нам высадиться. Я помогу. Скоро начнутся пороги, и катеру тут делать нечего. Да, конечно. По секрету уже добавлю, что мы приблизились к преддверию неведомой страны. И, следовательно, чем меньше народу будет посвящено в нашу тайну, тем лучше. Пожалуйста. Профессор нанял у индейцев два больших челна. Настолько легких, они были сделаны из звериных шкур, натянутых на бамбуковый каркас, что в случае необходимости мы могли бы перетаскивать их на руках. В эти челны было погружено все наше снаряжение, а в качестве добавочных гребцов мы наняли еще двух индейцев, тех самых, которые сопровождали профессора Челленджера в его первом путешествии. Оба они были вне себя от ужаса, когда им предложили снова отправиться в те края, но вождь индейцев до сих пор пользуется патриархальной властью. И если какая-либо сделка кажется ему выгодной, его соплеменникам рассуждать не приходится. Так, завтра мы уходим в неведомое. Два дня мы поднимались вверх по широкой реке. Вода, в которой была темная, но такая прозрачная, что сквозь нее виднелось дно. Лес по обоим берегам был вековой давности, и мне никогда не забыть ощущение торжественной тайны, которое я испытал в этих лесах, почти на недосягаемой для взора высоте, сплетающих готические стрелы ветвей в сплошной зеленый шатер, сквозь который лишь кое-где, пронизывая на миг золотом эту торжественную тьму, пробивается солнечный луч. На рассвете и при заходе солнца лесная чаща оглашалась дружным воем обезьян-ревунов и пронзительным щебетом длиннохвостых попугаев. Но в знойные часы мы слышали лишь жужжание насекомых, напоминающее отдаленный шум прибоя, и больше ничего. А между тем, некоторые другие признаки свидетельствовали и о присутствии человека в этих таинственных дебрях. Человека, который держался не так далеко от нас. Мы слышали какой-то странный ритмический гул, то затихавший, то снова сотрясавший воздух своими торжественными раскатами. Когда этот гул впервые донесся до нас, индейцы замерли, точно превратившись в бронзовые статуи. На их лицах был написан ужас. Что это? Барабаны. Боевые барабаны. Мне уже приходилось их слышать. Да, сэр. Это боевые барабаны. Подтвердил Метис Гомес. Индейцы злой народ. Они следят за нами. Индейцы убьют нас, если смогут. Каким это образом они ухитрились нас выследить? Индейцы, они все умеют. У них всегда так. Они следят. Барабаны переговариваются между собой. Индейцы убьют нас, если смогут. Гул по меньшей мере 6-7 барабанов окружал нас со всех сторон. Они то учащали ритм, то замедляли. Вот где-то на востоке послышалась четкая, отрывистая дробь. Пауза. Густой гул откуда-то с севера. Этот непрестанный рокот звучал почти как вопрос и ответ. В нем было что-то грозное, невероятно действующее на нервы. В безмолвном лесу не было ни малейшего движения. Темная завеса зелени дышала покоем и миром, присущим только природе. Но из-за нее безостановочно неслась одна и та же весть, которую слал нам собрат-человек. Говорили те, кто был на востоке. Отвечали им с севера. Каннибалы племени Миранью, а может быть, Амажуака. Ну, сами рядом, сэр. И как все здешние племена, они принадлежат к монгольской расе. А язык у них полисинтетический. Разумеется, полисинтетический. Но что касается монгольской расы, то в этом я сомневаюсь. Оказалось бы, достаточно самого поверхностного знакомства со сравнительной анатомией, чтобы признать эту категорию. Челленджер с воинственным видом выпятил вперед подбородок. Поля соломенной шляпы и борода. Вы правы, сэр. Вот все, что предстало нашим взором. Поверхностное знакомство ничего другого дать не может. Но исчерпывающие знания заставляют приходить к иным выводам. Они злобно ели друг друга глазами, а в это время по лесу еле слышным шепотом проносилось эхо. Рано утром на следующий день произошли важные события. Профессор Челленджер с самого рассвета вглядывался в оба берега, явно чем-то обеспокоенный. Но вот он радостно вскрикнул и показал на дерево, низко нависшее над водой. Как по-вашему, что это? Пальма Асаи, конечно. Правильно. И эта самая пальма служила мне главной приметой. Мы шагнули вверх по тому берегу, и мы подойдем к скрытому в чаще протоку. Ага. Вот видите? Да. Темный кустарник сменяется светло-зеленым тростником. Да, а? Да, да. А? Да. Там, среди высоких тополей, есть потайная дверь в неведомую страну. Ах, сейчас вы сами во всем убедитесь. Ну, вперед. Подплыв к тому месту, где начинались заросли светло-зеленого тростника, мы врезались в них и вышли в тихую неглубокую речку с песчаным дном, видневшимся сквозь прозрачную воду. Да, это было поистине волшебное царство. Теперь индейцы никак не давали о себе знать. Зато животные стали попадаться чаще, и их доверчивость свидетельствовала о том, что они еще не встречались с охотником. Птиц здесь было множество, особенно болотно, а кристально чистая вода так и кишела рыбами всех цветов радуги. Глядя вдаль, трудно было отличить, где кончается зеленая вода, где начинается зеленый свод над ней. Ничто не нарушало глубокого покоя этой реки. Следов человека здесь не было. Индейцы нет. Они боятся курупури. Курупури. Это лесной дух. Здесь этим именем называют все, что несет в себе злое начало. Бедняги туземцы боятся даже заглянуть сюда. Им кажется, будто в этих местах кроется нечто страшное. Мы втащили свои челны выше на берег, спрятали в кустах и сделали на соседнем дереве зарубку. Потом двинулись в путь, последний этап которого сулил нам гораздо больше трудностей, чем начало. Это выступление, к несчастью, было ознаменовано стычкой между нашими двумя петухами. Присоединившись к нам, Челленджер сразу же взял экспедицию под свое начало, к явному неудовольствию Саммерли. И в этот день, как только Челленджер отдал распоряжение своему коллеге нести анероидный барометр всего-навсего, последовал взрыв. Разрешите спросить, сэр, по какому праву вы командуете нами? Челленджер вдруг вспыхнул и весь так и щетинился. По праву начальника экспедиции, профессор Сар. Вынужден заявить, сэр, так, что я вас таковым не признаю.